Глава вторая. Самодисциплина и характер. Предъявляйте к себе более высокие требования, чем те, которые предъявляют к вам другие люди. Никогда не ищите оправданий. Никогда не жалейте себя. Будьте суровым хозяином по отношению к себе и снисходительным по отношению ко всем остальным. Генри Уорд Бичер, проповедник XIX века. Формирование и развитие характера – это самая важная задача в жизни. Способность заслужить репутацию человека с сильным характером и твердыми принципами – это самое высокое достижение как в общественной, так и в деловой жизни. Именно о таких людях Ральф Уолдо Эмерсон писал: «То, что вы делаете, говорит так громко, что я не слышу ваших слов». Человек, которым вы являетесь сегодня, ваш истинный характер – это результат всего, что вы выбирали и решали до сегодняшнего дня. Каждый раз, когда вы совершаете правильный выбор, делая то, что соответствует вашим высшим ценностям, ваш характер закаляется, и вы становитесь лучше. Также верно и обратное. Каждый раз, когда вы идете на компромисс, выбираете легкий путь или заведомо ведете себя неправильно, вы становитесь морально слабее. Высшие добродетели. Существует набор добродетелей или ценностей, которыми обычно обладают люди с сильным характером. В их число входят смелость, сострадание, щедрость, сдержанность, настойчивость и дружелюбие. О некоторых из них мы поговорим далее, а пока лишь отметим, что самое важное из всех добродетелей, которое определяет глубину и силу вашего характера, это цельность. Именно цельность, то есть способность быть безукоризненно честным с собой и с другими, позволяет точнее всего судить о качестве вашего характера. В некотором смысле цельность можно считать ценностью, гарантирующей наличие всех остальных ценностей. Цельный человек честно относится к себе и живет в соответствии с остальными ценностями, которые вызывают восхищение и уважение окружающих. Однако для того, чтобы стать человеком с сильным характером, нужна огромная самодисциплина. Для того, чтобы делать то, что правильно в каждой ситуации, нужна мощная сила воли. Для того, чтобы противостоять соблазну выбирать легкие пути, срезать углы или добиваться сиюминутной выгоды, необходимо использовать самодисциплину в сочетании с силой воли. Вся жизнь – это испытание, призванное выявить, из чего сделана ваша истинная внутренняя сущность. Мудрость можно развить самому с помощью обучения и размышлений. Характер же можно сформировать только в результате столкновений с благоприятными и неблагоприятными обстоятельствами повседневной жизни. Когда вам приходится выбирать и решать, находясь в окружении множества альтернатив и соблазнов. Испытание характера. Ваш истинный характер проявляется только тогда, когда вы находитесь под давлением и вынуждены выбирать один из двух путей – жить в соответствии с какой-то ценностью или пожертвовать ею. Поэтому следуйте совету Эмерсона. Берегите свою цельность как святыню, ведь нет ничего более святого, чем цельность вашего разума. Жизнь так или иначе постоянно заставляет вас что-то выбирать. Каждое принятое вами решение показывает, каковы ваши истинные ценности и приоритеты. В каждый конкретный момент вы выбираете то, что для вас более важно, и отказываетесь от того, что имеет меньшую ценность. Единственной защитой от соблазнов, путей наименьшего сопротивления и фактора удобства является характер. Единственный способ полного развития характера заключается в применении силы воли в каждой ситуации, когда вы подвергаетесь соблазну сделать то, что легко и выгодно, а не то, что правильно и необходимо. Большая награда. Награда за то, что вы станете человеком с сильным характером и будете применять силу воли и самодисциплину, чтобы идти по самому лучшему жизненному пути, будет потрясающей. Каждый раз, когда вместо незначительного вы отдаете предпочтение важному, вместо легкого – трудному, а вместо неправильного – правильному, ваше отношение к себе улучшается. Повышается ваша самооценка, растет уважение к себе, вы больше нравитесь себе и гордитесь собой. Помимо ощущения самореализации, которое принесет проявление характера в вашем поведении, вы заслужите высокую оценку и уважение всех окружающих. Они будут восхищаться вами и равняться на вас. Перед вами откроются все двери. Люди станут вам помогать, вам будут больше платить, быстрее продвигать по службе и доверять более ответственные дела. Когда вы станете человеком с сильным характером и твердыми принципами, возможности посыплются на вас, как из рога изобилия. Вместе с тем, вы можете обладать самым выдающимся интеллектом, талантом и мастерством, но если люди вам не доверяют, вы никогда ничего не добьетесь. Никто не возьмет вас на работу, а если и возьмет, то постарается как можно быстрее с вами расстаться. Ни одно финансовое учреждение не даст вам кредит. В соответствии с принципом «два сапога пара» вашими единственными партнерами, но не друзьями, будут всевозможные сомнительные личности. А если учесть, что ваше мировоззрение и личность формируются в основном под воздействием тех, с кем вы общаетесь, то можно предсказать, каким будет ваш характер и, соответственно, вся ваша жизнь. Развитие характера. Аристотель писал, что все улучшения в обществе начинаются с воспитания характера молодежи. Это означает, что улучшение вашей жизни следует начинать с усвоения и применения нравственных ценностей. В процессе освоения ценностей используется один из трех следующих способов, или все три сразу. Наставление, изучение и практика. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Прививайте ценности своим детям. Одна из главных целей родительского воспитания заключается в том, чтобы прививать своим детям нравственные ценности. Для этого нужно терпеливо снова и снова рассказывать им об этом. Одного раза никогда не бывает достаточно. Кроме того, обязательно нужно разъяснить суть каждой ценности и жить, руководствуясь данным принципом. При этом родители должны использовать не только объяснение, но и противопоставление, показывая разницу между ценностью и ее противоположностью, например, между правдой и ложью или полуправдой. Подрастающие дети очень восприимчивы к урокам, которые они получают от важных людей в их жизни. Все, что говорят им родители, они принимают за абсолютную истину. Ваши дети словно губка впитывают все, что слышат от вас. Ваше отношение к ценностям запечатлевается в их душах, которые подобны сырой глине и со временем становятся постоянной и неизменной частью их мировоззрения. Нагляднее всего ваши собственные ценности проявляются в вашем поведении. Подробнее мы поговорим об этом в 19 главе. Ваши дети наблюдают за вами и стремятся следовать не только тем ценностям, которые вы им прививаете, но и тем, которые вы сами исповедуете. Известно, что в семье Рокфеллера детей с самого раннего возраста обучали финансовым ценностям. Даже несмотря на то, что их отец был одним из богатейших людей в мире, детей всегда заставляли выполнять трудные задания и неприятную работу, прежде чем выдать им карманные деньги. После этого детям объясняли, как тратить эти деньги, сколько откладывать, сколько отдать на благотворительность и сколько инвестировать. В результате они стали успешными бизнесменами и государственными деятелями, в отличие от детей, которые росли в тех богатых семьях, где формированию самодисциплины в финансовых вопросах уделялось мало внимания. Изучайте ценности, которыми вы восхищаетесь. Вы усваиваете ценности путем их тщательного изучения. Закон концентрации гласит, что все, на чем вы концентрируете внимание, приумножается и занимает в вашей жизни все больше места. Это означает, что когда вы изучаете биографии мужчин и женщин, которые исповедовали ценности, вызывающие у вас восхищение и уважение, а затем анализируете их поведение, то упомянутые ценности проникают в глубины вашего разума и закладываются в ваше подсознание. В результате у вас формируется предрасположенность руководствоваться этими ценностями каждый раз, когда того требуют обстоятельства. Например, в армии молодым солдатам постоянно рассказывают истории о мужестве, повиновении, дисциплине и необходимости поддерживать товарищей. Чем больше они слышат таких историй, чем больше обсуждают их и размышляют о них, тем выше вероятность того, что в условиях реального боя они будут вести себя в соответствии с этими ценностями. Одной из самых важных ценностей является правдивость. Каждый раз, когда вы говорите правду, какой бы неприятной она ни казалась, вы начинаете лучше относиться к себе и пользоваться уважением окружающих. Одной из самых высоких похвал для каждого человека являются слова о том, что он всегда говорит правду. Подражайте людям, которыми вы восхищаетесь больше всего. В значительной степени ваш характер формируется под влиянием людей, которыми вы восхищаетесь. И кто они? Вспомните свою жизнь и историю человечества, затем составьте список людей, которые вызывают у вас наибольшее восхищение. Напротив каждого имени укажите ценности, которые ярче всего воплощены в этом человеке. Если бы вам представилась возможность провести вечер с любым из них, живым или уже ушедшим от нас, кого бы вы выбрали? Почему вы предпочли бы этого человека? О чем бы вы с ним говорили? Какие вопросы вы ему задали бы и чему постарались бы у него научиться? Подумайте еще вот о чем. Почему этот человек согласился бы провести вечер с вами? Какие ценности делают вас важной и интересной личностью? Что делает вас особенным? Следуйте ценностям, которые вы уважаете. Вы культивируете ценности, обращаясь к ним каждый раз, когда в этом возникает необходимость. Римский философ-стоик Эпиктет сказал: «Обстоятельства не творят человека, они просто раскрывают его самому себе». Когда появляются проблемы, люди обычно действуют автоматически, опираясь на наивысшие ценности, которые существуют у них на текущий момент. Мы культивируем ценности путем повторного их применения снова и снова, выбирая модель поведения, соответствующую конкретной ценности, до тех пор, пока это поведение не войдет в привычку и не закрепится так прочно, что станет автоматическим. Обладатели сильного характера согласуют собственное поведение со своими наивысшими ценностями, делая это без всяких раздумий и колебаний. При этом у них не возникает вопроса, правильно ли они поступают. Структура личности. С точки зрения психологии, система представления человека о самом себе состоит из трех компонентов: идеального образа себя, реального образа себя и самооценки. Ваш идеальный образ самого себя складывается из ваших ценностей, добродетелей, идеалов, целей, стремлений и вашего представления о том, каким прекрасным человеком вы могли бы стать. Другими словами, этот идеальный образ вашего «я» складывается из ценностей, которыми вы больше всего восхищаетесь в других людях и которые стремитесь развить в себе. Самую важную часть вашего идеального «я» можно охарактеризовать одним словом – ясность. Выдающимися личностями становятся люди с сильным характером, которые совершенно ясно понимают, кто они такие и во что верят. Им абсолютно ясно, какие ценности они исповедуют и отстаивают. Таким людям не свойственна неуверенность или нерешительность. Они проявляют твердость и категоричность в любых решениях, которые касаются их ценностей. В отличие от них, слабые и сомневающиеся люди имеют довольно расплывчатое представление о своих ценностях, о том, что правильно и что неправильно. В результате они выбирают путь наименьшего сопротивления и действуют так, как им удобнее, не думая о будущем. Слабые люди делают то, что кажется им самым быстрым и легким способом получения того, чего им хочется в данную минуту, не задумываясь о последствиях своих действий. Эволюция характера. В биологии обширный спектр форм жизни разделяется по степени сложности на все более сложные группы живых существ, начиная с одноклеточных животных и заканчивая человеком. Примерно так же всех людей можно разделить на группы по их потенциалу, от наименее до наиболее развитых. К низшей группе следует отнести людей бесхарактерных, у которых нет твердых моральных устоев и нравственных ценностей. Эти люди всегда делают то, что удобно, стремятся получить немедленное вознаграждение и выбирают путь наименьшего сопротивления. На самом высоком уровне развития человеческой расы находятся люди с исключительно высокими моральными качествами, которые никогда не поступятся ни своей честностью, ни своими принципами, невзирая ни на финансовые потери, ни на боль, ни даже на смерть. Джордж Вашингтон был знаменит цельностью своего характера, которая дала о себе знать уже в детские годы, когда он признался родителям, что срубил вишневое дерево. Такую же цельность продемонстрировали отцы-основатели Соединенных Штатов, когда подписались под заключительными словами Декларации независимости. «Мы даем взаимный обет жертвовать своими жизнями и своими состояниями и свято блюсти нашу честь». Автор книги «Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию» философ Фрэнсис Фукуяма пишет, что все человеческие общества в нашем мире можно разделить на два типа – общество с высоким уровнем доверия и общество с низким уровнем доверия. Кроме того, он утверждает, что общество с самым высоким уровнем доверия, в которых цельность культивируется, поощряется и пользуется уважением, являются законопослушными, свободными и процветающими. На другом конце социального спектра находится общество, где процветает тирания, казнократство, бесчестность и коррупция. Все они без исключения характеризуются отсутствием демократии и бедностью. Ключевая роль доверия. Роль связующего звена в механизме человеческих взаимоотношений играет доверие. Страны с высоким уровнем доверия характеризуются экономической активностью. Все люди там имеют равные возможности. Там же, где уровень доверия низок, экономические ресурсы либо расходуются на безуспешные попытки защититься от воровства и коррупции, либо вообще отсутствуют. В Соединенных Штатах основой законодательства служит Конституция и Билль о правах. В этих документах изложены правила, по которым живут американцы. Они определяют структуру государства и гарантируют права граждан, но в них подразумевается, что выбранными представителями будут становиться мужчины и женщины кристальной честности, преданные делу защиты и отстаивания этих прав. Данные основополагающие документы призваны способствовать тому, чтобы только мужчины и женщины с высокими моральными качествами могли долго процветать и благоденствовать в условиях нашей экономической, политической и социальной системы, и чтобы в большинстве случаев лишь высоконравственные личности могли достигать значительного положения в обществе. Несмотря на то, что государственная система несовершенна и порой позволяет людям с сомнительными моральными качествами занимать видные посты, им редко удается задерживаться там надолго. Основные требования американцев к честности своих представителей в конце концов приводят к разоблачению и осуждению безнравственных личностей. Ваш реальный образ себя, ваше внутреннее зеркало. И это второй компонент вашей личности, это реальный образ вашего «я». Он складывается из того, какими вы себя видите и что о себе думаете, особенно перед любыми важными событиями. Люди всегда склонны приводить свое внешнее поведение в соответствии с тем воображаемым образом, который они видят, глядя на себя изнутри. Вот почему его часто называют внутренним зеркалом, в которое человек смотрится перед тем, как использовать ту или иную модель поведения. Когда вы видите себя спокойным, позитивным, правдивым человеком с сильным характером, ваша сила и личная власть в полной мере проявляются в вашем поведении. Это заставляет других людей проявлять к вам больше уважения, и вы чувствуете, что полностью контролируете себя и ситуацию. Кроме того, всякий раз, когда ваше поведение согласуется с вашими высшими ценностями, реальный образ вашего «я» становится лучше. Вы видите себя в благоприятном свете, чувствуете себя счастливым и уверенным человеком, а в вашем поведении и внешних проявлениях характера отражается постоянно улучшающийся внутренний образ того замечательного человека, каким вы мечтаете стать. Люди склонны соглашаться с тем, как вы сами себя оцениваете, во всяком случае, поначалу. Если вы видите и считаете себя прекрасным человеком с великолепным характером, то ведете себя с другими вежливо, тактично, уважительно. В свою очередь, они тоже обращаются с вами как с человеком чести и высоких моральных качеств. Ваша самооценка, насколько сильно вы себе нравитесь. Третий компонент вашей личности – это ваша самооценка. Она выражается в чувствах, которые вы к себе испытываете, в вашем общем эмоциональном состоянии. Обычно понятие самооценки отождествляют с тем, как сильно вы себе нравитесь, но на самом деле оно гораздо шире. Чем больше у вас оснований считать себя важной персоной, тем выше уровень вашей позитивности и оптимизма. Когда у вас не будет никаких сомнений в собственной ценности, вы станете относиться к другим людям так, словно они тоже важные персоны. Ваша самооценка в значительной степени зависит от того, насколько реальный образ вашего «я», который определяет ваше поведение, согласуется с идеальным образом вашего «я» или образом того прекрасного человека, каким вы мечтаете стать. Каждый раз, когда ваши действия соответствуют этому идеальному образу, реальный образ вашего «я» улучшается, возрастает ваша самооценка, любовь и уважение к себе. Вы чувствуете, что довольны собой и окружающими. Чем больше вы нравитесь самому себе, тем больше вам нравятся другие люди, и тем больше вы нравитесь им. Проявляя характер и действуя в гармонии со своими наивысшими ценностями, вы заставляете всю вашу жизнь, внутреннюю и внешнюю, двигаться по направлению вверх. По спирали. Во всех сферах вашей жизни дела идут все лучше и лучше. Громадное воздействие на формирование вашего характера оказывают люди, с которых вы берете пример. Чем больше вы восхищаетесь человеком и его качествами, тем сильнее стремитесь, как осознанно, так и неосознанно, стать похожими на него. Вот почему так важна ясность, о которой мы говорили выше. Всегда ведите себя как следует. Когда ваше поведение согласуется с вашими ценностями, вы чувствуете, что довольны собой. Но когда вам, неважно по какой причине, приходится поступаться своими ценностями, у вас возникает ощущение недовольства собой, неуверенности, неловкости и неполноценности, неадекватности и дискомфорта, а также снижается самооценка. Где-то глубоко внутри вы чувствуете, что совершаете большую ошибку. Почти все человеческие проблемы можно решить путем возвращения к наивысшим ценностям и глубочайшим убеждениям. Оглянитесь назад, и вы увидите, что в вашей жизни, скорее всего, уже были ситуации, когда вам приходилось поступаться своими ценностями ради того, чтобы спасти инвестиции, удержаться на работе, сохранить партнера или друга, и каждый раз после этого вы мучились все сильнее и сильнее, пока, наконец, не решались махнуть рукой на все выгоды и отказаться от этой затеи. А как вы чувствовали себя после того, как проявляли силу характера и все бросали? Замечательно. Каждый раз, когда вы используете силу воли и характера, чтобы вернуться к самым дорогим для вас ценностям, наградой вам становится замечательное ощущение счастья и радостного возбуждения. Вы ощущаете мощный прилив энергии, чувствуете, что освободились от непосильного груза и удивляетесь, почему не приняли это решение намного раньше. Поступайте правильно. Важнейшую роль в развитии характера, основанного на самодисциплине и силе воли, играет способность к перспективному мышлению. Чем больше вы будете думать об отдаленных последствиях своего поведения, тем выше вероятность того, что в ближайшем будущем поступите правильно. Поэтому, когда вам приходится что-то выбирать или решать, всегда задавайте себе волшебный вопрос: что тут самое важное? Следуйте категорическому императиву Иммануила Канта, согласно которому вы обязаны вести себя так, словно каждый ваш поступок должен стать универсальным законом для всех людей. Еще один вопрос, чрезвычайно полезный для развития характера, звучит так. Каким был бы этот мир, если бы все люди в нем были бы такими же, как я? Каждый раз, когда вы споткнетесь, когда сделаете или скажете что-то, не соответствующее вашим наивысшим ценностям, немедленно скажите себе: «Это на меня не похоже», и в следующий раз постарайтесь поступить лучше. То, на чем вы концентрируете внимание, начинает занимать все больше места в вашей жизни. Если сегодня вы оказались в положении, которое мешает вам жить в соответствии с вашими наивысшими ценностями, немедленно принимайтесь за исправление ситуации. Как только это будет сделано, вы снова почувствуете себя счастливым и сможете восстановить контроль над ситуацией. Старик-индеец рассказывает притчу. «На моих плечах два волка. Один из них черный. Он олицетворяет зло и постоянно соблазняет меня делать и говорить не то, что нужно. На другом плече сидит белый волк, который все время советует мне жить в соответствии с моими принципами». Один из слушателей спрашивает старика: «И какой из этих волков влияет на вас сильнее?» «Тот, которого я кормлю», — отвечает старик. Согласно закону концентрации, те вещи, на которых вы сосредотачиваете внимание, начинают занимать все больше места в вашей жизни. Когда вы думаете и говорите о добродетелях и ценностях, которые вызывают у вас самое большое восхищение и уважение, то тем самым закладываете эти ценности все глубже и глубже в свое подсознание, до тех пор, пока они не начинают автоматически действовать в любой ситуации. Каждый раз, используя самодисциплину и силу воли, чтобы жить в соответствии с теми ценностями, которые вам больше всего хочется сделать своей визитной карточкой, вы делаете шаг к своей цели – превращению в прекрасного человека. Практические упражнения. Возьмите лист бумаги и запишите ответы на следующие вопросы. Какими тремя людьми вы восхищаетесь больше всего? Какое одно качество каждого из них вы уважаете? Какое самое важное качество вашей жизни вам хочется использовать и развивать больше всего? В каких ситуациях вы чувствуете себя наиболее уверенно и кажетесь себе самым лучшим человеком, каким только можете быть? В каких ситуациях вы испытываете самое сильное ощущение собственной значимости? Если бы вы уже были идеальным человеком, чем бы ваше поведение отличалось от сегодняшнего? Какое из ваших качеств вам хочется сделать своей визитной карточкой, и какие изменения в вашем поведении помогут вам этого добиться? В какой области вам нужно быть более правдивым и демонстрировать более высокий уровень цельности, чем сегодня?